15 минут. Отец: перестаньте ссориться. Горячие эстонские парни. Идут по кладбищу двое, рассматривают надгробия. Вдруг один другому говорит: смотри, что написано. Родился в 1920 году, умер в 1990 году, жил 50 лет. Ерунда какая-то. Другой отвечает: все правильно, это он считается жил, когда у него дача, машины, любовницы. Да в таком случае, когда я умру, напиши: родился мертвым. Художник предлагает молодой даме нарисовать ее портрет. А сколько это будет стоить, спрашивает она. Для вас, мадам, ничего. О нет, это слишком дорого. Красные и белые на позиции. Через расположение белых едет телега. В телеге женщина. Белые ее задержали. Женщина просит пропустить ее в соседнее село. В расположение красных пропустили. Телега въезжает в село и подъезжает к штабу. На встречу выходит Фурманов. Женщина снимает косынку. Петька восхищенно кричит Фурманов: ай да замаскировался! Это еще что, скромно говорит Петька. Распрягите Василия Ивановича. Петька изучает древнюю историю. Василий Иванович, спрашивает он, как понять, патриции пригласили гетер и устроили оргию. Что такое оргия? Да пьянка. Кто такие гетеры? Проститутки. Ну, а патриции кто такие? А, здесь Петька опечатка. Не патриции, а партийцы. Смотри, корова летит, говорит Жиглов. Где? Шарапов поднимает голову к небу и тут же проваливается в канализационный люк. Жиглов наклоняется к люку и кричит: Шарапов, если хочешь работать в море, запомни, коровы не летают. Старая бабка обращается к потлатому парню в джинсах. Молодой человек, как пройти на улицу Горького? Он отвечает: во-первых, не молодой человек, а чувак. Во-вторых, не пройти, а кинуть кости. В-третьих, не на улицу Горького, а на Пешков-стрит. А в-четвертых, вон у милиционера спроси. Бабка подходит к милиционеру и спрашивает: чувак, как кинуть кости на Пешков-стрит? Хипуешь, клюшка? Вчера я выиграл в лотерею 100 тысяч. А как на это реагировала твоя жена? Она от радости онемела. Это же надо! Сколько счастья сразу! Мужчина приходит в детский сад и говорит: приведите моего ребенка. Его спрашивают: который ваш? Какая разница, завтра все равно обратно приводить. Учительница жалуется Вовочкиному папе: ваш сын нарисовал на парте муху как живую, и я отбила об нее руку. Это еще что, говорит папа. Он однажды крокодила в ванной нарисовал, так я через нарисованную дверь выскочил. Купила старуха калоши, а завернуть не во что. И попросила пустую коробку. Ей дали коробку, на которой написано: презервативы 1000 штук. Едет в электричке домой в деревню и спрашивает: насколько, бабуся, хватит этой коробки? Как мой дед шаркает, хоть бы на неделю хватило. Старый моряк рассказывает внуку: однажды в самом центре Бермудского треугольника огромная волна подняла наш корабль на высоту 5-го этажа и с размаху швырнула вниз. Ни один человек из команды не уцелел. А как же ты, дедушка? Я-то к этому времени был давно на пенсии. Гадалка рассказывает женщине: вскоре вас ожидает большая утрата. Похоже, вы потеряете мужа. Но я уже 2 года как вдова. Значит, вы потеряете зонтик. Колхозный механизатор провел тяжелый сезон работы и получил путевку на юг. В санаторий приехал ночью. Утром проснулся, вышел на балкон и видит: морской пляж усеян женскими телами. Да, тут не отдохнешь. Работы непочатый край.